Часть первая. Ставим цели. Глава первая. Я — первая буква в алфавите. Или как научиться выбирать себя. Я не представляю свою жизнь без целей. Мне кажется, что именно благодаря системе, которую я разработала и которой придерживаюсь, мне удается достигать всего, что планирую. Более того, эта система работает не только для меня, но и для моих клиентов. В начале каждого года я провожу тренинг по постановке целей, который помогает многим направить свои усилия в нужное русло. Зачем же я это делаю, если можно жить по наитию? Важно понимать, что достижение целей неразрывно связано с нашим мышлением, психикой и мозгом. Можно бесконечно выполнять различные практики, выписывать шаги и планировать по методике SMART или любой другой, но все равно не достигать желаемого. Это происходит потому, что в нашем мозге существуют определенные механизмы, которые мешают нам двигаться вперед. Из-за этого мы попадаем в состояние прокрастинации и застоя, не понимая, что делать дальше. Иногда мы даже знаем, что делать, но все равно не делаем. В этой части книги мы будем учиться планировать из правильной позиции, чтобы вдохновляться своими целями и не саботировать их достижения. Я сидела на нашей крохотной кухне в маленькой квартире и ждала, пока муж обратит на меня внимание. Он сосредоточенно смотрел в монитор, бормоча что-то про себя и вбивая цифры в Excel. Последние пару лет такое совместное времяпрепровождение стало для нас нормой. «Скажи мне, мы когда-нибудь переедем?» Он взглянул на меня уставшими глазами и снова отвернулся к монитору. Вопрос о переезде впервые возник 7 лет назад, когда я закончила университет, и мы въехали в эту квартиру. Я не взлюбила ее почти сразу. Маленькая, неудобная, темная. Узкие окна выходили не на солнечную сторону, а на больницу, и этот вид только усугублял мои грустные мысли. Я, привыкшая к какому-никакому личному пространству, чувствовала себя в одной комнате с мужем, как в клетке. Но смелым рай в шалаше, верно? Тогда мы договорились, что потерпим и обязательно что-нибудь придумаем. Обменяем квартиру на более просторную или будем ее сдавать, а на вырученные деньги снимем другую. Но что-то постоянно не складывалось. Спустя 3 года я поняла, что наше временное стало постоянным. И решила, что нужно срочно брать дело в свои руки и что-то менять. Вопрос с квартирой не решался. И я предложила радикальное решение — переезд на остров Бали. Там океан, солнце, вечное лето, свет в окнах, в конце концов. Казалось, муж был не против. Мы уже несколько раз путешествовали туда, и я давно мечтала приехать на остров без обратного билета. Однако очень остро стоял вопрос о работе мужа. Я работала онлайн, а ему требовалось постоянно находиться в Москве. «Хорошо, но мне нужно время, чтобы наладить некоторые бизнес-процессы», — сказал он мне. «Сколько?» «Год». Я подумала, что год — это очень долго, но готова была ждать. Прошло время, но муж сказал, что еще не все доведено до ума. И вот спустя еще 1 год мы сидим на кухне, словно чужие люди. «Скажи мне, мы когда-нибудь переедем?» «Ты же знаешь». «Нет, не знаю». «Я все время верю тебе, принимаю твою сторону. А что в итоге?» «Ничего не меняется. Я не хочу слушать, как ругаются наши соседи. Не хочу мыть посуду руками. У нас даже нет места для посудомойки. Я хочу высыпаться, жить в нормальных условиях с солнечным светом. Я больше не хочу жить, как сейчас. Я не хочу ждать, пока кто-то реализуется». «Что на тебя нашло сегодня?» — спросил муж, будто проснувшись от долгого сна. «Сегодня? Я говорила об этом год назад. И до этого тоже говорила, что мне надоело ждать», — сказала я уставшим голосом. «Надоело, что ты ни во что не ставишь мои желания». В тот вечер я на последние деньги купила себе билет на Бали в один конец. Спустя 2 дней уже летела в самолете и анализировала свою жизнь. Я переживала, не поступила ли слишком импульсивно, не сделала ли глупость, разрушив то, что строилось годами. В голове прозвучали мои собственные слова: «Мне надоело, что ты ни во что не ставишь мои желания». И вдруг на меня снизошло озарение. Это не муж ни во что не ставил мои желания, а я сама. Я слишком долго выбирала его, нашу семью и отношения, соглашалась на неподходящие для меня условия и не ставила вопрос ребром. У меня накопилось много претензий к мужу, Но истинная проблема заключалась в том, что я сама загнала себя в позицию жертвы, перекладывая ответственность на кого угодно, кроме себя. Что я получила взамен? Несчастливую семейную жизнь? Чувство неудовлетворенности? Принять сложное решение было страшно, но оно несло перемены. И я решила рискнуть. С того момента моя жизнь изменилась. Я словно прозрела. Почему я решила, что не могу делать то, что хочу? Я хочу выбирать себя, заниматься тем, что люблю, жить там, где нравится. Я стала размышлять, когда же я перестала уважать свои собственные выборы. Ведь раньше я всегда выбирала себя. Поступила в МГУ, занимала призовые места на соревнованиях по бальным танцам, прошла нереальный кастинг в модельное агентство. Всего этого я добилась сама. Я молодец. Я молодец? И вдруг я поняла, что не испытываю радости от своих достижений, потому что это не были мои истинные цели. Вернее, я считала их своими и достигала во что бы то ни стало. Я поступила в МГУ, потому что вся моя семья училась либо там, либо в Бауманке. Я даже не задумывалась, что можно выбрать другой вуз. Я сидела на диетах, сутками ничего не ела, чтобы похудеть. Не потому что хотела выглядеть анорексичкой, а потому что на кастингах мне говорили, что я недостаточно стройная. Даже похудев на 10 килограммов за 2 месяца и заработав булимию, я не смогла сделать свои бедра меньше 92 сантиметров. Я тренировалась по несколько часов в день не потому, что хотела быть первой, а потому что в голове звучал голос папы: «Я в твоем возрасте зарабатывал и помогал маме деньгами, учился в школе на отлично и выигрывал соревнования по дзюдо. Чем ты хуже?» Подвести родителей казалось немыслимым. Да, я ставила цели и стремилась их достичь, но была ли я счастлива от полученного? Нет, абсолютно. Потому что я выбирала не свои желания, не свое здоровье, не свои интересы, не свой взгляд на мир. Конечно, позже, разбираясь с собой в кабинете психолога, я осознала, что папа будет меня любить независимо от моих оценок и достижений, и что мне больше не нужно ничего ему доказывать. Но паттерн поведения из нарциссической травмы уже был сформирован. Это не хорошо и не плохо. Это просто часть моей личности и характера, у которого есть как плюсы, так и минусы. Все это я поняла не сразу. Пока я летела в том самолете, мне многое стало ясно, потому что я задавала себе вопросы и впервые честно отвечала на них сама себе. И сейчас, в самом начале этой книги, я предлагаю вам ту же практику. Расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Отвечая на вопросы, постарайтесь обращать внимание на то, что первым приходит вам в голову. Эти ответы — самые честные и правильные. Они станут вашим первым шагом на пути к истинным себе. Отчего я устала? Что в своей жизни я больше не могу и не хочу терпеть? Какое мое занятие не приносит мне радости? А чем бы я хотела заниматься? Какие дела я выполнять не хочу, но чувствую, что должна? Почему я думаю, что должна этим заниматься? И кому я должна? Что случится, если я перестану это делать? Как я начну себя чувствовать? Как на это отреагируют люди, которые привыкли к прежней версии меня? Что самое худшее произойдет, если я перестану делать то, что не хочу? Излечить себя через бунтарство. Следующим шагом стал девиз «Я делаю то, что хочу, и не делаю того, чего не хочу». Все. После стольких лет, проведенных в позиции хорошей девочки, я решила делать все наоборот. Я перестала заботиться о том, что думают другие люди. Мой внезапный отъезд и разрыв с мужем вызвали непонимание и неодобрение многих, от родственников до подписчиков. Но в тот момент мне было все равно. Темная, разрушительная сила внутри меня вырвалась наружу и, казалось, сметала все на своем пути. Сейчас я понимаю, что, возможно, причинила кому-то боль. Но в тот момент мое поведение было абсолютно нормальным с психологической точки зрения. Из треугольника Карпмана, где мы находимся в позиции жертвы, можно выйти только через роль агрессора. Тот бунт лечил меня через боль, однако он не имел ничего общего с настоящим выбором себя и бережным отношением к себе. Только позже я поняла, что выбирать себя это часто не только выбирать свои чувства, но и учитывать чувства других людей. Конечно, можно поступать по-своему, не считаясь с мнением окружающих, но в перспективе это может быть контрпродуктивно для отношений с людьми. Речь не о том, чтобы быть хорошей для всех, а о том, чтобы понимать, кто для вас важен и ценен, и выстраивать с ними отношения, исходя из здоровой позиции и по отношению к себе, и по отношению к ним. Очень важно понимать это, потому что, руководствуясь только концепцией «делать то, чего хочется», без глубоких смыслов, вы рискуете наломать дров. Например, в момент выгорания на работе или проблем в семье может возникнуть мысль об измене. Если в этот момент в вашей светлой голове промелькнет идея, что нужно делать все, что хочется, вы можете воспринять это как разрешение себе пойти по кривой дорожке. Но стоит задуматься, чего вы хотите добиться своим поступком. Скорее всего, вы хотите привлечь внимание, выразить свою боль и недовольство, закрыть какую-то важную потребность, а не просто жаждете физической близости с другим человеком. Такой шаг может разрушить вашу жизнь и отношения. Поэтому важно слышать себя и не молчать о своих потребностях. Понимание своих истинных желаний помогает не допустить разрушительных поступков даже в период исцеления бунтом. Почему мы боимся перестать быть удобными? Когда мы начинаем вести себя так, как хотим, кто-то обязательно будет недоволен. Фраза «ты очень изменилась» и «не в лучшую сторону» — типичная реакция на перемены. Когда мы перестаем быть удобными, люди начинают раздражаться, ведь раньше им было легко с нами. Мы всегда шли навстречу и никогда не говорили «нет». За страхом проявляться стоит бессознательный страх быть отвергнутыми. В древности, если человек вел себя не по правилам, его просто выгоняли из пещеры и закрывали вход в нее камнем, после чего несчастного соплеменника загрызал саблезубый тигр или он замерзал насмерть. Быть удобным обществу стало залогом выживания. Времена изменились, но инстинкты остались. Теперь они мешают нам быть собой. Задайте себе вопрос, несет ли ваша мечта реальную опасность для жизни? Скорее всего, нет. Желание много зарабатывать, заниматься творчеством или изменить отношения не приведет к смертельным последствиям. Если кто-то не примет новую версию вас, это означает, что он любил не вас, а ту пользу, что вы ему приносили. Это обидно, но не смертельно. 5 способов выбирать себя. 1. Слушать себя и обрести истинное видение собственных потребностей и ценностей. Чтобы проживать свой путь, нужно смотреть на жизнь своими глазами и уметь растождествляться с чужими мнениями. Проверяйте свои желания на истинность. Любое желание должно приносить радость вам, а не быть обусловлено стремлением угодить другим или соответствовать их ожиданиям. 2. Выбирать свои цели. Иногда мы понимаем, что делает нас счастливыми, но все равно не действуем. Слова «неловко», «неудобно», «стыдно» могут связать нас по рукам и ногам. Важно помнить, что выбирать себя — это значит жить свою жизнь, а не чужую. 3. Разрешить себе ошибаться. Ошибок не существует. Есть только опыт. Перестаньте себя ругать и наказывать. Лучше поддерживайте себя. Станьте себе другом. 4. Постоянно расставлять приоритеты. Невозможно получить все и сразу. Регулярно проверяйте свои желания, чтобы не тратить энергию на то, что уже не актуально. 5. Удовлетворять свои базовые нужды. Выбирать себя значит заботиться о себе. Заботьтесь о своих базовых потребностях — еде, сне, отдыхе, душевном покое. Задавайте себе вопросы. То, что я делаю из заботы о себе или потому что так надо, так привыкла? Так должна. Выбирать себя значит любить себя. Это процесс, требующий внимания и заботы. Начав заботиться о себе, вы начнете жить своей жизнью, полной счастья и удовлетворения.